Путешествия во времени меня занимают. Об этом ученые что-нибудь знают? Мне интересно, световой меч может человека рассечь? Могу я повиснуть на паутине, как в известной кинокартине? Об этом всем получите подсказки в подкасте. Это вам не сказки. Yeah. Это вам не сказки. Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки», и я его ведущая Тата Зарубина. А я второй ведущий этого подкаста Степа Калитеевский. В этом подкасте мы разбираемся, что во всяких мифах, сказках, легендах и так далее правда, а что нет. Этот сезон у нас связан с физикой, поэтому на этот сезон мы пригласили еще и третьего ведущего. Всем привет! Меня зовут Марат Хамадеев, я физик, научный журналист и тоже очень люблю разбираться в том, насколько реалистичны художественные произведения. А мы сегодня собираемся поздравить всех наших слушателей с Новым годом, поэтому у нас будет новогодний блиц. Некоторое время назад мы вас просили прислать нам новогодние вопросы, и вот как раз сегодня поговорим про некоторые из них, про три, если быть точным. Первый вопрос будет таким. Может ли сердце уменьшиться, как в мультфильме «Гринч»? Вопрос нам задал Платон. Платон, большое спасибо за вопрос. Сейчас будем разбираться. Давай сначала разберемся, что там произошло с сердцем Гринча. Кто вообще такой Гринч? Гринч — это такое существо, которое ужасно не любило Новый год, поэтому в мультфильме решило своровать его, украсть все подарки, елки, гирлянды и так далее. И вот в процессе этих приключений, в процессе подготовки, ему пришлось уменьшить свое сердце. Сейчас мы разберемся, вообще возможно ли это. Мне кажется, что нет. Прежде чем говорить, можно ли его уменьшить, надо сначала вспомнить вообще, зачем нам нужно сердце и за что оно отвечает в нашем организме. В целом, думаю, что большинство наших слушателей представляет себе, что сердце — это такой мышечный мешок, и его задача — сокращаться и качать кровь по сосудам нашего тела и разносить ее ко всем клеткам организма. Внутри сердце разделено на 4 части. В сердце есть 2 предсердия и 2 желудочка. Правое предсердие входит в вены, которые как раз приносят кровь в сердце, которое собрано со всех концов тела. Она уже растратила кислород, в ней осталось его очень мало, и она из-за этого такого темно-красного цвета. В левое предсердие кровь приходит из легких. Туда приходит насыщенная кислородом кровь, она яркая, красная, даже говорят алая. Из левого предсердия она идет в левый желудочек, оттуда богатая кислородом кровь разносится по всему телу, передает каждой клеточке нашего тела так необходимый им кислород и возвращается снова к сердцу по венам. Входит она в правое предсердие, потом переходит в правый желудочек, и из правого желудочка она идет к легким за новой порцией кислорода. Что будет дальше, мы уже знаем, круг замыкается. Получается, что правый желудочек и левое предсердие, они вместе с артериями и венами образуют малый круг кровообращения, то есть от сердца к легким и обратно. Левый желудочек и правое предсердие, они начинают и заканчивают большой круг кровообращения, который отвечает за циркуляцию крови по всему организму. Ну и в норме правая и левая половины сердца между собой не сообщаются. Кровь, богатая кислородом и бедная, не смешивается, это очень важно. А вот предсердие и желудочки, как мы поняли, да, из них кровь переходит друг в друга, они соединяются отверстиями. И по краям этих отверстий есть специальные клапаны, которые должны делать так, чтобы кровь не текла в обратном направлении. И эти клапаны, они в нужный момент открываются, когда как раз кровь должна перетекать из одной части сердца в другую, а потом закрываются. Левый желудочек, который отправляет кровь в долгий путь по всему телу, он должен быть очень сильным. И его стенка, она примерно в 3 раза толще, чем стенка правого желудочка. Потому что у правого желудочка работы гораздо меньше. Ему надо всего лишь отправить кровь в легкие, поэтому его мышцы могут быть слабее. Сердце сокращается. В этот момент в наших сосудах сначала давление повышается, а потом постепенно опускается. И в тот момент, когда сокращают желудочки, давление в аорте, то есть в самой первой артерии, которая выходит из сердца, оно самое большое. И когда людям меряют давление, обычно называют 2 числа, побольше и поменьше. И вот первое – это то самое высокое давление, которое образуется в момент сокращения желудочков. А второе число поменьше – это низкое, которое измеряется во время их расслабления. Ну и Чем дальше от сердца, тем давление крови в сосудах ниже, и ниже всего оно в венах, а в крупных артериях оно такое большое, что если их поранить, то кровь может подняться фонтаном вверх на несколько метров. Да, я не сказала важную вещь, что артериями называют сосуды, которые несут кровь от сердца, а вены – это крупные сосуды, которые несут кровь к сердцу. В спокойном состоянии, когда мы сидим, как вот мы сейчас и болтаем, желудочек сердца за одно сокращение всасывает 50-70 миллилитров крови, если мы говорим о среднем взрослом человеке. А сколько это? Ну, это примерно 5-7 столовых ложек. Понял, спасибо. Ну и полный вот сердечный цикл, сначала сокращаются предсердия, потом желудочки, потом все это дело расслабляется и начинает происходить заново, занимает около 1 секунды, ну чуть меньше обычно. И получается, что сердце, опять же, в спокойном состоянии бьется где-то от 55 до 85 раз в минуту. Получается, что вот даже в таком спокойном состоянии сердце перегоняет примерно 4 литра крови в минуту. Довольно внушительная цифра, если подумать о том, что это довольно небольшой орган, который вот за минуту выполняет такую огромную работу. Ну, если нам приходится двигаться или тем более заниматься спортом, то частота сердечных сокращений увеличивается и, в принципе, может доходить до 200 ударов в минуту. И тогда, соответственно, и количество крови, которое сердце за минуту перекачивает, увеличивается в разы и может доходить до 40 литров в минуту. А знаешь ли ты, Стёп, как можно определить, с какой скоростью бьется сердце? Ну, можно приложить к груди руку и посчитать. Или можно посчитать пульс, да? Пульс – это колебание стенок сосудов, да, артерий, которые как раз реагируют на изменение давления, которое происходит при каждом сокращении сердца. В общем, получается, что за день наше сердце сокращается больше 100 тысяч раз. Ну, а это значит, что за жизнь количество сокращений сердца исчисляется миллиардами. Ну и что касается объемов крови, которые ему приходится перекачивать, то за сутки это где-то от 7 тысяч до 10 тысяч литров. Бедное сердце. В общем, неудивительно, что ему нужно быть очень-очень сильным. И чтобы заниматься такой работой совершенно непрерывно, не имея ни одной секундочки отдыха, потому что если сердце перестанет обновлять кровь, наши клетки перестанут получать кислород и довольно быстро умрут. Ну, давай поговорим про размер сердца. Будем двигаться в сторону вопроса. Как раз я слышал, не знаю, миф это или правда, что размер сердца ровно такой же, как размер кулака человека. Это очень даже правда. Ну, он не ровно такой же, но вот если ты хочешь представить себе, какого размера у тебя сердце, тебе нужно сжать руку в кулак, и это будет очень близко к действительности. Из этого можно сделать вывод, что размер сердца зависит в том числе и от размера человека. Во-первых, понятное дело, что чем больше человек, тем больше сердцу приходится качать крови, и поэтому, например, у взрослого человека сердце весит примерно 250-300 с чем-то граммов, у женщин в среднем меньше, чем у мужчин оно. А у новорожденного ребенка это всего лишь пара десятков граммов. То есть мы уже понимаем, что размер сердца меняется, да, но с возрастом, по крайней мере, с ростом человека, да, пока человек растет, у него увеличивается сердце. Что неудивительно, да, ему, опять же, приходится больше качать крови, чем больше его хозяин. Если человек не растет, то его сердце тоже, в принципе, может меняться в размере. Правда, скорее оно может увеличиваться, а не уменьшаться. Ну, например, у спортсменов сердце может быть больше. И вообще, вот если ты много занимаешься спортом, то сердцу приходится производить больше работы, и сердечные мышцы накачиваются и становятся больше. И от этого увеличивается и само сердце, потому что оно есть мышца, по сути дела. А еще сердце увеличивается при некоторых заболеваниях. Например, если у людей постоянно сильно повышенное давление, то может так случиться, что у них сердце становится крупнее, потому что при этом сердцу постоянно приходится перекачивать кровь при большей нагрузке, так же, как и при физических упражнениях. И в этом случае также сердце увеличивается из-за того, что увеличивается его мышца. Но бывают такие заболевания, когда, наоборот, расширяются полости сердца, а сердечная мышца при этом утончается. Ни в том, ни в другом, на самом деле, нет ничего хорошего. Ну и если мы сказали, что сердце может увеличиваться при высоких нагрузках на него, да, что он как бы качается и растет, то логично предположить, что если эта нагрузка наоборот, уменьшается, то и сердце может уменьшиться. Но как может сократиться нагрузка? Но если ты не двигаешься, сидишь на диване. Ну да, но это, в общем, состояние покоя. Это такое базовое состояние, при котором сердце привыкло работать. Но в целом, отчасти ты прав. Но этого недостаточно, чтобы повлиять на размер сердца. А на самом деле интересная история происходит с космонавтами, которые долгое время проводят в космосе в состоянии невесомости. Вообще-то, большая часть усилий сердца тратится на то, чтобы противостоять силе тяжести, потому что ему приходится прилагать дополнительные усилия, чтобы прокачивать кровь по сосудам вверх, да? При этом кровь, как и все остальное, сама бы хотела под действием силы тяжести двигаться вниз, вот. А в невесомости таких усилий от сердца не требуется, вот. И это такая ситуация, когда сердцу, возможно, приходится работать меньше. И действительно, у космонавтов описаны случаи, когда сердце уменьшается, если они очень много времени провели на орбите. Вот, например, у американского астронавта, который больше года провел на Международной космической станции, сердце уменьшилось на 20%. То есть, чтобы у Гринча реально уменьшилось сердце, ему надо было либо очень долго не двигаться, либо полететь на продолжительное время в космос. Я думаю, что он мог, но в итоге он сделал это с помощью каких-то магических способностей. Магию никто не отменял, конечно. Следующий вопрос у нас такой. Может ли в месте, где зимой всегда выпадал снег, один раз снег не выпасть? Как это было в «Смешариках» в эпизоде «Плюс снег минус елка». А что там было? Ну, достаточно просто. Все ждали снег, снег не выпал. Ну, ты знаешь, это вообще-то еще Пушкин описывал в «Евгении Онегине». Там он писал так. «В тот год осенняя погода стояла долго на дворе, зимы ждала-ждала природа, снег выпал только в январе, на третье в ночь». То есть, в принципе, такое бывает. И, как мы видим, бывало и раньше. Но сейчас это происходит, в общем-то, чаще, и зимы становятся теплее, температура повышается, и снег превращается в дождь. И виной всему, Стёп, ты, наверное, знаешь что. Виной всему глобальное потепление, да, и причем в северных широтах, где, естественно, бы быть снегу, оно особенно заметно, и поэтому, действительно, мы чаще видим зимы, в которых снег выпадает позже, в которых его мало, которые очень теплые. И, скорее всего, постепенно климат будет дальше теплеть, и снега будет становиться у нас все меньше. Правда, вместе с тем, что снег в теплых зимах не выпадает, потому что он выпадает в виде дождя, есть еще другой эффект, что он накапливается в виде водяного пара, и когда его становится очень много, он в какой-то момент может все-таки превратиться в снег и тогда выпасть в огромном количестве. Может случиться такая настоящая снежная буря. Но вообще-то отсутствие снега зимой, там, где он вообще-то должен быть, это не очень хорошо для природы и не очень хорошо для людей, потому что в том числе приводит к большим неурожаям. Талый снег, он очень нужен почве, он пропитывает ее влагой, что важно для жизни растений в течение теплого сезона. Зимой толстый слой снега защищает растения, в том числе те, которые сажает человек. Есть такое понятие озимый посев. Это когда зерновые культуры сажают под зиму, чтобы они взошли уже раньше весной. Вот им это будет очень плохо, они просто могут промерзнуть. Ну и понятно, что это все относится и к дикой природе в той же самой степени. Растения будут страдать от ветров и низких температур. А малое количество влаги весной может привести к большому количеству лесных пожаров, потому что леса и торфяники не пропитаются как следует вот этой вот весенней талой водой, и у них будет больше шансов загореться, особенно если лето сухое и жаркое. Ну и также талая вода во время паводка, она часто разливается в такие временные водоемы, в которых очень любят размножаться мелкие и противные, на наш взгляд, насекомые. Но на наш взгляд они противные, а для многих птиц и других животных, на самом деле, они очень важны, потому что это их основная пища. И если им негде будет размножаться, их количество снизится, и птицам, которые едят мелких насекомых, может быть голодно. Кроме того, что они могут страдать от голода, многие мелкие птицы, которые остаются зимой в северных широтах, ну, вроде воробьев, они используют снег как укрытие. Если снега не будет, то они будут замерзать. Также снег защищает от морозов грызунов и разных мелких млекопитающих и насекомых, которые зимуют в почве. Без снега почва будет промерзать, а мелкие Млекопитающие, которые проводят зиму под слоем снега, тоже будут страдать от холода. Ну и это опять же скажется на птицах и на всех остальных на самом деле. Вот такая грустная история. Так что, если вам кажется, что вам надоели морозы и снег, подумайте о том, что это очень важная штука. Кроме того, снег создает новогоднее настроение. Да, получается, что снег может не выпасть. И это будет так очень плохо. Так что... Заботьтесь о природе, чтобы был снег всегда, люди. Так, хорошо. И на сегодня последний вопрос. Может ли в мешок Деда Мороза помещаться столько подарков? И может ли быть мешок больше внутри, чем снаружи? Вопрос нам задали куча человек. Марта, 9 лет, Гриша, Стеша и мама Аня. Вам спасибо огромное за интересный вопрос. Сейчас мы будем разбираться. Вопрос, на первый взгляд, кажется абсурдным, на второй взгляд, кажется очевидным. Но если хорошенько разбираться, то здесь на самом деле есть о чем поговорить, и ответ на него будет связан с большим этапом развития математической мысли, а если точнее, геометрии. Я, пожалуй, немножко шире задам этот вопрос, чтобы охватить не только мешок Деда Мороза, но еще несколько известных вещей. Представьте себе такое чистое поле, и в нем стоит арка. Привычно ожидать, что если я пройду через арку, или если я пройду слева или справа через арку, мне, в общем-то, то, что за этой арочкой, ничего не поменяется, пространство. Но возможно ли ситуация, при которой, в зависимости от того, пройду я через арку или обойду, я попаду в разные места? По сути говоря, это вопрос существования шкафа в Нарнию. Потому что вот есть шкаф платяной, мы в него заходим и попадаем в другой мир. Но если я обойду этот шкаф с другой стороны, там будет просто стена, и, в общем, ничего такого не будет. Но не только в Нарнии, но подобные штуковины можно встретить в разных местах. С некоторыми оговорками можно представить себе, что дыра, которую падает Алиса в «Стране чудес», это тоже такой вот портал в другой мир. Я бы еще мог, пример, привести «Yellow Submarine», «Beatles» музыкальный мультфильм. Там тоже такие вот аномалии пространственные встречаются. Но если мы возвращаемся к нашему вопросу, а именно про Деда Мороз, то у нас постановка такая, что вот снаружи этого мешка и внутри мешка это разные миры, а горловина такой портал. И вот всевозможные такие устройства, порталы, дырки, шкафы в Нарнию невозможны в рамках так называемой евклидовой геометрии. Евклидовая геометрия — это такая геометрическая теория, которая описывает то, как ведут себя прямые линии, отрезки, углы и вот все такое прочее в наблюдаемом с вами мире, то есть вокруг нас каждый день. Основы этой теории заложил древнегреческий математик Евклид. Это произошло довольно давно, еще в 3 веке до нашей эры. Евклидовая геометрия опирается на довольно простые вещи, их достаточно легко понять, поэтому она входит в школьную программу. И наверняка многие наши слушатели рано или поздно ее пройдут. Там есть несколько правил, ну, например, одно из правил гласит о том, как должны вести себя параллельные прямые. Ну, то есть представьте, что у вас есть на рисунке какая-то прямая линия, и сбоку от нее вы ставите точку. И спрашивается, каковы будут свойства у прямой линии, второй новой прямой линии, которая проходит через эту точку, и она параллельна вот этой первой прямой. Так вот, евклидовая геометрия говорит, что должна быть одна и только одна такая прямая. Или другой пример, который следует из законов евклидовой геометрии, например, что сумма углов любого треугольника всегда равна 180 градусам. То есть вот такие вещи, которые, в общем, то геометрию проходят, то с ними сталкиваются. Но где-то в 19 веке только, уже нашей эры, то есть это прошло очень, реально очень много времени, математическая мысль начала предлагать различные отклонения от принципов евклидовой геометрии. Это были разные подходы, но в целом их объединяют под термином неевклидовая геометрия. Кстати, большой вклад вот в эти теории внес русский математик Николай Лобачевский. Он, кстати, долгое время был ректором моего родного вуза, Казанского университета. И вот уже в неевклидовых геометриях приходится отказываться от, ну, каких-то вот основных идей, они там могут нарушаться. Возвращаясь вот, к примеру, с параллельными прямыми, вот в неевклидовой геометрии через вот эту точку может проходить больше одной параллельных прямых, а может и вообще ни одной не проходить. То есть в некотором неевклидовом вот таком случае у вас любые две линии, какими бы они ни были, они пересекутся всегда. Или сумма углов треугольника может отличаться от 180 градусов, может быть больше, может быть меньше. Но проще всего понять неевклидовую геометрию на языке искривленного пространства. То есть пространство, с которым мы имеем дело в бытовом смысле, оно такое прямое. Его можно, в общем-то говоря, искривить. Ну вот представьте себе поверхность сферы и сравните ее с чистым листом плоским. И вот на сфере мы можем, например, ставить карандашом точку и просто двигаться вперед. Или вот представьте, что мы маленькая букашка, которая двигается по там, шарику планете такой. И мы двигаемся вперед, мы никуда не сворачиваем. ощущение, что мы двигаемся по прямой, в то время как, вот если мы отодвинемся от этой сферы, мы описываем в трехмерном пространстве какую-то кривую дорожку. Правила прямых линий, если мы остаемся на поверхности этой сферы, они описываются как раз не евклидовой геометрией. Но здесь можно убедиться легко, что вот какие бы две линии вы ни рисовали на поверхности сферы, они всегда пересекутся. А если вы начнете рисовать треугольники, то да, сумма у них углов уже превысит 180 градусов. Это такой пример искривленного пространства, который хорошо иллюстрирует неевклидовую геометрию. Вообще, неевклидовая геометрия бы оставалась по большей части задачей математиков, если бы Альберт Эйнштейн, мы его уже обсуждали в прошлый раз, не создал знаменитую свою общую теорию относительности. Там он сделал гениальную догадку, что пространство-время может искривляться под действием гравитации, которая создает массивные тела. И, в общем, здесь как раз наработки все эти пригодились. И если пространство-время искривляется, то чтобы описывать это, приходится использовать неевклидовую геометрию. И это, в свою очередь, допускает всякие разные интересные штуки, парадоксы. И часть из них мы уже обсуждали в прошлый раз, когда говорили про кротовые норы. Напомню, кротовая нора – это такой туннель в пространстве-времени, который может соединять сколь угодно далекие части или там сколь угодно, на самом деле, даже времена. И, ну, в общем, вот он, по сути говоря, есть такой портал. Другой вопрос, что для существования кротовых нор требуются довольно экстремальные условия, причем не факт, что мы их можем достигнуть. Например, нам нужна отрицательная масса для этого, скорее всего. Вот, и мы с такими объектами никогда не сталкивались. Ну, и плюс объекты, в общем, должны быть тоже довольно тяжелые, чтобы это все дело работало. И кажется, что, наверное, на Земле в ближайшее время мы не сможем получать такие порталы, но, по крайней мере, концептуально мы можем понять, как бы работал мешок Деда Мороза. То есть горловина этого мешка представляла бы собой вход в такую кротовую нору, которая вот сделана с одной стороны довольно компактно, но с другой стороны достаточно сильно искривляет пространство-время, чтобы вот за пределами этой горловины, то есть когда через нее пройдем, мы попадали либо там в другое пространство с другой кривизной, либо вообще там в другую параллельную вселенную попадали. Ну, где, в общем, достаточно места, чтобы хранить подарки. Ну, вот кто знает, может быть, когда-нибудь физики научатся манипулировать гравитацией настолько, чтобы это стало возможным. Да, кажется, что Деду Морозу, если у него реально такой мешок, приходилось бы очень долго там искать нужный подарок. Ну да, Дед Мороз вроде как предполагает, что вслепую руку засовывает туда и достает подарок. Ну, то есть, чтобы ему там выбирать, ему действительно нужно пролазить через эту горловину, ходить там по своему там складу. Но не забывайте, что европейской традиции Санта-Клаусу помогают эльфы. Вот представьте себе такой склад, как склад Амазона, на котором бегают сотрудники. Эльфы — это на самом деле сотрудники этого склада, с которыми Санта-Клаус координирует, в какой дом он пришел, к какому ребенку, и они ему подсовывают в окно выдачи нужный подарок, он так просто руку засовывает, а эльфы все делают. То есть те самые эльфы, они, наверное, в другом измерении просто существуют, поэтому мы их не видим никогда. Блин, мне безумно нравится эта теория. Ну что ж, пока что методы Деда Мороза науки недоступны, но надеемся, что в будущем каждый сможет иметь такой мешок. Вот мы ответили на 3 новогодних вопроса, и теперь самое время поздравить всех наших дорогих слушателей с наступающим Новым годом. Пусть снега в нем будет много, сердца у всех будут большие, в хорошем смысле, ну и вообще пусть он принесет много всего прекрасного. Всех с Новым годом! С Новым годом всех! Мы благодарим и поздравляем тоже с Новым годом всех, кто помогает нам делать этот подкаст. Моих соведущих Степу Калитеевского и Марата Хамадеева. Тебя тоже, безусловно, поздравляем с Новым годом. Желаем всего самого лучшего. Спасибо. Нашего редактора Эдуарда Царионова, нашего выпускающего редактора Анну Шур, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекера Михаила Трунина, композитора Михаила Соробьянова и звукорежиссера Егора Вилова. Всем пока и с Новым годом! С Новым годом! Ура!